Глава 37. Помазанник. Дорис Ирис была чистокровной и благородной эльфийкой. Ее изысканная бледная кожа, шелковистых золотистых волос и прозрачных зеленых глаз было более чем достаточно, чтобы описать ее красоту и происхождение. В этой богом забытой земле, Азира, все с древних времен, будь то легенды, кровавые сокровища или любые другие следы, считалось чрезвычайно ценным. Родившийся примерно в то же время, что и древние великаны клан Ирис, можно считать самым ортодоксальным и древним из эльфийских кланов, которые жили в уединениях в лесах. Но из-за их высокого отношения к собственной крови, отказа вступать в браки с другими кланами, искаженного отношения женщин к мужчинам и строгой приверженности моногамии, члены клана Ирис теперь насчитывались лишь немногим более сотни. Иными словами, они стали вымирающими. Это сильное чувство кризиса побудило их вновь искать утраченные убеждения и заветы, покинуть леса и отправиться в Вальпургиеву ночь. Вальпургиева ночь была также известна как Пир Мудрости и Пир Ведьм. Согласно древним легендам, славное королевство эльфов превратилось в выжженную пустошь после того, как эльфийский принц Кандала сошел с ума. Не имея никого, на кого можно было бы положиться, небольшая часть эльфов подписала договор с могущественной ведьмой Вальпургией в ту совершенно темную ночь и обрела нового защитника. В течение многих предыдущих тысячелетий эльфы, желающие обратиться за помощью к ведьмам, собирались в последнюю ночь четвертого месяца, зажигали костры на близлежащих холмах и устраивали пир и веселье, продолжавшиеся до рассвета. Так, со слов охотников и магов, эльфов и других духовных существ, получивших защиту, а также самих ведьм, называли помазанниками. К сожалению, ведьма, которая дала имя клану Ирис, уже погрузилась в глубокий сон в царстве снов. Те, кто нуждается в защите, должны будут искать место сна этого великого существа. На этот раз Дорис была помазанницей, посланной кланом на поиски своего защитника. Согласно пророчеству мудреца, ключи к разгадке должны были появиться в большом человеческом городе, построенном на руинах древней королевской столицы, городе Нарзин. Для эльфов этот совершенно незнакомый город, пахнущий промышленным металлом, имел ужасную ауру, которая, казалось, никогда не развеивалась. Кроме того, недавние инциденты вызвали там обширные и хаотичные колебания эфира. Эльфы, будучи от природы чувствительными к эфиру, нашли бы такие колебания чрезвычайно мучительными. Все в этом месте заставляло Дорис чувствовать себя очень озадаченной и растерянной. Однако случилось непредвиденное. Когда она возвращалась из магазина, куда ходила за продуктами, то столкнулась с неизвестным человеком, покрытым кровью, лежащим на земле. Будучи новичком, только что снявшим здесь квартиру и все еще стоящим на ногах, первой реакцией Дорис, столкнувшись с такой ситуацией, естественно было подумать о собственной безопасности. За большим трудом Диджисю удалось прохрипеть: «Вы спасли меня и перенесли?» «Да», — усмехнулась Дорис. «В то время ты была всего в нескольких шагах от моего дома. Если бы я оставила тебя там, тебя бы в мгновение ока нашли бы те, кто преследовал тебя. А если они приблизятся сюда, то могут обнаружить и меня. Таких ненужных неприятностей лучше избегать. Не волнуйся, эльфы по природе свои охотники. Я все еще довольно хорошо разбираюсь в таких вещах, как сокрытие следов и тому подобное. Не надо меня благодарить». Диджиси убрала «спасибо», которое вертелось у нее на кончике языка. Девушка вспомнила ход событий в предыдущей битве и, превозмогая боль, заставила себя сесть. Она глубоко вздохнула и спросила: «Как долго я была в отключке?» Она не знала, какова была текущая ситуация, и были ли Каи и Маркус в порядке. Неужели ее последователи рухнут без лидера и будут уничтожены один за другим? По предварительным прогнозам, магическое зеркальное яйцо должно было вылупиться примерно через месяц. В настоящее время, вероятно, осталось меньше месяца до того, как оно вылупится. И они все еще должны были найти, где Хирис спрятал его. Ситуация была совсем не оптимистичной. Были бы катастрофические последствия, если бы любому существу из Царства Грез позволили вылупиться из магического зеркального яйца. Дорис помогла Диджисю подняться и прислонила ее к спинке кровати. Она задумалась, прежде чем ответить. «Прошло примерно 5 часов. Судя по свежим ранам и крови, вытекающей из твоего тела, я предположила, что не прошло и 6 часов с тех пор, как ты оказалась здесь». 6 часов. Это означало, что удача Диджисю была не так уж плоха. Даже при том, что Небесный Волк имел способность прыгать через время и пространство, Диджисю уже потеряла контроль на полпути через этот прыжок. Она не могла контролировать, куда прыгнет и как долго продержится в пустоте. Но, судя по всему, ей повезло. А может быть, это произошло благодаря благословению владельца книжного магазина? В любом случае, обстоятельства были еще не так уж плохи. И еще оставался шанс поменяться ролями. Дыхание Диджисю стало легче, и она украдкой начала осматривать комнату, в которой находилась. «Меня зовут Диджисю. Вы, должно быть, эльфийка. Почему вы в Нардине? Эльфы редко приходят, потому что окружающая среда не очень хорошая». Маленькая и простая комната, в которой она находилась, была размером примерно в 10 квадратных метров. Это была обычная временная съемная квартира в Нардине для приезжих. Однако все было аккуратно прибрано, и в воздухе витал густой аромат костяного супа. Эльфийка перед ней была даже в фартуке, так что становилось ясно, что трапеза была приготовлена ею. Диджисю почувствовала восхитительный запах свежести, и вся ее враждебность слегка померкла. Тем не менее, ее бессменная бдительность все еще оставалась. Она пошевелила телом и почувствовала, что теперь может контролировать его гораздо лучше. Раны девушки были тщательно обработаны эльфийкой, а тело аккуратно перевязано чистыми бинтами, и сделано это было вполне эстетично. Большая часть травм Диджисю уже зажила, и осталась лишь некоторая остаточная боль, вероятно из-за повреждения, нанесенного от пребывания в режиме звериной мутации в течение такого длительного периода времени. Бурлящая кровь в ее теле уже вернула свое спокойное состояние. «Твои способности к регенерации огромны. Похоже, ты довольно выдающийся охотник», — сказала сияющая эльфийка, садясь. Мягкие эфирные колебания плавали вокруг нее, как спокойная поверхность воды, позволяя окружающим чувствовать себя комфортно. «Я пришла сюда, чтобы найти потерянную славу нашего клана Ирис». «Клан Ирис?» Глаза Диджисю сузились. «Тот эльфийский клан, который якобы был самым древним и священным из всех эльфийских кланов. Разве он не пришел в упадок давным-давно? Говорят, что за несколько столетий не было замечено ни одного члена клана Ирис. Явиться сейчас, чтобы отыскать их утраченную славу». Диджисю сделала предположение. «Вы пытаетесь найти ведьму, которая когда-то подписала с вашим кланом договор?» «Да», — серьезно кивнула Дорис. «Она одна из 4 изначальных ведьм, загадка самых древних времен. Никто никогда не видел ее настоящего лица. И легенды говорят, что она спит в царстве снов, покрытом снегом и морозом, только с белыми цветами ириса и деревом, которое достигает небес и является рожденным из трупа древнего дракона. Ее зовут Сильвер».